Это такое замечательное выражение, и оно так притягивает. Я очень хочу сломать асиютян подобным образом, с садистской ухмылкой воскликнул Фрид. Ася в отчаянии стояла, как марионетка. Даже свет в ее глазах померк. Так скучно. Ривналь смотрела на Асию с презрением, словно на простую куклу. Затем она скучающе приказала Фриду. Фрид, присмотри за ней и не дай ей убежать. Я не хочу, чтобы мне потом пришлось ее искать. Пойдем, пойдем, Асиатян. Это время игры отца Фрида. Фрид скалился, как маньяк, но Асию это не беспокоило. «Тебе очень страшно, Асия», — раздался в церкви знакомый голос. Услышав этот голос, Асия вздрогнула и с недоверием посмотрела на его обладателя. Глава 56. «Он такой властный. Тебе очень страшно, Асия». Знакомый голос раздался в церкви. Услышав его, Асия вздрогнула. Она повернулась и с недоверием посмотрела на обладателя голоса. «Махира-кун». Асия не могла удержаться и не воскликнуть. Хотя она была знакома с Махира менее 2 часов. Подсознательно Асия считала Махира своей опорой. Как только она увидела Махира, ее сердце невольно успокоилось. Однако выражение лица Асии быстро сменилось паникой. «Разве я не просила тебя ждать меня у подножия горы? Зачем ты сюда пришел?» С тревогой спросила Асия. «Уже стемнело. Как я мог отпустить тебя одну на гору?» Махира пожал плечами. «Но, похоже, я был прав. Кажется, ты попала в беду, Махира-кун». Асия посмотрела на Махира, и на ее глазах навернулись слезы, даже не осознавая этого. Как и полагается ведьме, так быстро опутать мальчика. «Это действительно удивительно», — шутливо сказал Ривналь. «Это тот, кто планировал взять тебя к себе. К сожалению, у меня недостаточно хорошее зрение, чтобы разглядеть его. Нет, нет, он просто добрый прохожий. Я заблудилась по дороге сюда, и он помог мне найти это место». Асия дрожала в панике. Махира безмолвно наблюдал за этой сценой. Эта девушка так наивна. Неужели кто-то поверит в такое оправдание? Очевидно, Ривналь видела слова Асии насквозь. «Ты принимаешь меня за дуру?» Ривналь холодно фыркнула, недовольная глупостью Асии, как будто с ней обращались как с идиоткой. «Если я не накажу такую ведьму, как ты, мне будет не по себе». Но Ривналь перевела взгляд на Махира и крикнула за спину. «Вы трое, разве вы не должны были следить за окрестностями церкви? Как человек попал сюда без вашего ведома?» Когда голос Ривналь упал, из леса донесся беспомощный вздох. Затем появились 3 фигуры. «Это просто человек. Какое это имеет значение?» «Ривналь сама», — говорила Миттилд. Она сидела на ветке, свесив ноги, и смотрела на Махира. «А вам не кажется, что этот человеческий мальчик очень красив? Раз уж ты меня признала, я отпущу тебя». Махира взглянул на Миттилд. Он показался ей красивым, что свидетельствовало об отличии ее менталитета от других падших ангелов. Жаль было бы убивать ее. В любом случае, я могу сделать ее своей служанкой. «Ха-ха-ха, мальчик, ты такой интересный!» Миттилд от души рассмеялась. «Человек хочет отпустить ее, и это похоже на воплощение сказки». Она не могла сдержать смех. Этот отвратительный запах. Рядом с Ривналь стоял Фрид и садистски улыбался, когда увидел Махира. Его глаза загорелись, как будто он увидел новую игрушку. «Даже с такого расстояния я чувствую этот запах. Это как-то связано с дьявольской стороной?» При виде маньяка-экзорциста Ривналь приняла задумчивый вид. «Неважно, я оставлю его тебе. Ты можешь убить его после того, как вдоволь повеселишься». «Да, Ривналь сама», — взволнованно ответила Миттилд. «Ривналь сама, пожалуйста, отпустите его. Пожалуйста, умоляю вас». Видя, что падшие ангелы готовятся расправиться с Махира, Асия отчаянно умоляла Ривналь. «Разве у тебя есть право умолять меня?» Ривналь была безучастна, что привело Асию в еще большее отчаяние. «Похоже, меня недооценивают», — Махира усмехнулся. «Асия, не нужно умолять таких созданий. Ты моя, и тебе не нужно кланяться никому, кроме меня. Да ну, он такой властный». Миттилд рассмеялась, хотя в ее тоне слышались презрение и насмешка. «Все еще выпендриваешься?» Данасик прислонился к стене и заговорил низким голосом. «Асия, подойди ко мне». Махира обратился к Аси. «Но, Махира-кун». Асия с тревогой смотрела на него, надеясь, что Ривналь и другие проявят милосердие. «Иди сюда». Услышав это, Асия стиснула зубы и рысью направилась к Махира. Она решила, что если падшие ангелы что-то сделают с Махира, то она защитит его, даже если ей придется пожертвовать собой. Ривналь просто смотрела на Асию, не останавливая ее. По ее мнению, они оба были мертвы. «Не волнуйся, эти ребята мне не противники, Махира протянул руку и потрепал Асию по голове. «Вместо того, чтобы беспокоиться обо мне, подумай о том, что у нас будет на ужин. Вот о чем тебе стоит беспокоиться». А, почувствовав уверенность Махира, Асия неосознанно почувствовала себя спокойно. «Ты знаешь, почему я попросил Асию прийти в церковь?» Махира посмотрел на Ривналя с холодным выражением лица. «О, давай послушаем». Ривналь выглядела заинтересованной, как будто смотрела фильм. «Прежде всего, я хотел, чтобы Асия увидела твое истинное лицо. В конце концов, эта наивная девушка была очень благодарна вам до того, как попала сюда», — сказал Махира. До того, как узнать истинную природу Ривналь, Асия испытывала к ней некоторую благодарность за то, что та приняла ее, когда она была в отчаянии. «Похоже, ты меня знаешь», — Ривналь нахмурилась. Махира не ответил прямо. «Кстати, почему бы тебе не рассказать мне, почему ты раньше приняла Асию? Не думаю, что ты была бы так добра, Хаймеф, тут и говорить нечего». Ривналь с усмешкой ответила. «Эта наивная девчонка думает, что я взяла ее из-за ее священного механизма». Ривналь рассмеялась, ее лицо исказилось от ревности. «Как такой полезный священный механизм, как сумеречное исцеление, мог выбрать такую девушку? Я должна забрать ее, только я могу использовать силу сумеречного исцеления. Как такое может быть?» Асия с недоверием наблюдала за этой сценой. «Успокойся». Махира легонько похлопал Асию по плечу. Затем он повернулся и закрыл глаза перед Ривналь. Когда он снова открыл их, в его глазах появился крестообразный красный символ. Глава 57. «Как ты смеешь?» Когда глаза Махира снова открылись, на них появился крестообразный красный символ. «О, Ривналь, недовольная поведением Махира, заинтересовалась, увидев эту сцену. Оказывается, у него магические глаза». Ривналь посмотрела на Махира и произнесла: «Неудивительно, что ты произнес эти слова именно сейчас. Так это и есть твоя уверенность. Однако, мальчик, похоже, ты что-то неправильно понял». Тон Ривналь внезапно изменился, и она с досадой сказала: «Ты хоть знаешь, с каким существом столкнулся? Магические глаза, как и священный механизм, ценнейшая вещь». Однако Ривналь сама была падшим ангелом, прожившим долгое время, и видела силу магических глаз. В конце концов, будь то священный механизм или магические глаза, пробуждение в смертных дает им лишь потенциал стать сверхъестественными существами. Но Ривналь и другие и сами являются сверхъестественными существами. Естественно, они с презрением относились к магическим глазам или священным механизмам, которые казались слабыми. «Но Ривналь, ты всего лишь падший ангел низкого класса». Махира рассмеялся. «Характер Ривналь такой же, как и в аниме. Она не обладает большой силой и думает, что может сделать все, что угодно. Тем не менее, использовать мистические глаза искажения, чтобы справиться с несколькими падшими ангелами низкого класса, было слишком. Но чтобы предотвратить побег этих существ, лучше поступить наверняка». Услышав это, лицо Ривналь внезапно напряглось и исказилось. Она зарычала: «Как ты смеешь?» Слова Махира сильно разозлили Ривналь, отчего ее лицо приобрело отвратительный вид. Как бы высоко она себя ни позиционировала, она была всего лишь падшим ангелом низкого класса. Она хочет заполучить священный механизм Асии и подняться по карьерной лестнице падших ангелов. Однако то, что Махира разоблачил ее в такой момент, естественно, разозлило Ривналь. «Поймайте его для меня, я выколю ему глаза живьем», — жестоко прорычал Ривналь, отдавая приказ трем падшим ангелам. Ривналь сама умеет подстрекать людей, но если бы она сама это сделала, было бы быстрее. Пожаловалась Миттилд, но ее тело поскользнулось, и она упала перед Махира. Миттилд взвыла от боли, но ее тело скользнуло, и она появилась перед Махира. Мусор с магическими глазами. Данасик поднял голову и равнодушно насмехался. Неважно, кто он, коловарно одетая в кожаный плащ, соблазнительно потянулась всем телом. Она подняла руку и наколдовала копье света. «Это очень прискорбно, мальчик. Ты, обладатель магических глаз, если бы не пришел сюда, возможно, в будущем у тебя была бы хорошая жизнь». Коловарнер притворилась, что сожалеет, но на самом деле это был сарказм. Она покачала головой и вздохнула. «Жаль, жаль», — внезапно раздался голос в ее ушах. Глаза Коловарны внезапно расширились. Мальчик, которого она считала своей добычей, исчез из поля ее зрения. «Так быстро, как это возможно? Будь осторожна, Коловарна, он перед тобой». Некоторое время раздавались восклицания, и все в недоумении смотрели в сторону Коловарны. Но тут все ее тело задрожало, как будто на нее уставился зверь. «Да пошел ты!» Она подняла копье света в руке, как безумная, и вонзила его в стоящего рядом Махира. Махира не стал уклоняться и шагнул вперед, чтобы встретить атаку. Копье света, ее лучший навык, не сработало. Оно просто исчезло, когда коснулось Махира. Ух! Увидев эту сцену, она испустила жалобный стон и задрожала в панике. Махира поднял руку и схватил ее за шею. «О, я отвечу тебе, пожалуй, тем же. Пошла ты!» Махира с силой свернул Коловарне шею, заставив ее безжизненно упасть. «Коловарна!» — прорычал Эмиттилт. «Ты посмел убить мою соратницу?» Данасик тоже сердито посмотрел на Махира. «Не волнуйся, твоя очередь следующая». Махира посмотрел на Данасика, а затем использовал Сюнпа. В одно мгновение он появился перед Данасиком. Невозможно. Ривналь тоже была напугана внезапной скоростью Махира. Даже среди четырех падших ангелов она была самой сильной. Однако, какой бы сильной она ни была, она не могла убить Коловарну за несколько секунд. На мгновение Ривналь потеряла прежнее высокомерие. Словно вспомнив что-то, Ривналь перевела взгляд на Асию и бросилась к ней, желая взять ее в заложники и заставить Махира подчиниться. Тыче. Махира издевательски усмехнулся, когда в его руке появился меч вечного пламени. Он небрежно бросил его, и тот вонзился в плечо Ривналь, прорезав воздух. После этого Махира небрежно убил Данасика под его испуганным взглядом. С мистическими глазами искажения, если это связано с магией, даже световые атаки могут быть поглощены. В конце концов, в его глазах они ничем не отличались от ягнят, ожидающих заклания. Глава 58. Я чиста и девственна за 140 лайков. Меньше чем за полминуты двое из четырех падших ангелов были мертвы, причем один задохнулся, а другой умер сразу. Данасик, Коловарна, завопила Эмиттилт с ужасом и печалью посмотрела на своих мертвых товарищей. Махира небрежно посмотрел на нее. Ты, Эмиттилт в испуге сделала шаг назад, ее лицо потеряло цвет, и она врезалась в скамью позади нее. Хотя в глазах Махира не было никакого убийственного намерения и они были очень спокойными, даже эти спокойные глаза все равно испугали Эмиттилт. «Не подходи, сюда, не подходи, я не хочу умирать». Эмиттилт закрыла глаза и перестала сопротивляться, только размахивалась руками и истерично просила. «Не волнуйся, раз я обещал отпустить тебя, то, естественно, не нарушу своего обещания», равнодушно сказал Махира. Он сделал два шага вперед и поднял ее подбородок. «Хотя ты и выглядишь милой, но твои волосы, похожие на афро, не вызывают у меня интереса и даже выглядят довольно уродливо. Безусловно, Асия лучше». Эмиттилт вздрогнула и посмотрела на Махира. «Уходи и не забывай быть хорошей девочкой». Махира улыбнулся и игриво сказал. «Ой, прости, я забыл, что ты падший ангел». Внезапно Махира крепко схватил Эмиттилт за подбородок, отчего ее лицо изменилось. Выражение его лица стало еще более холодным, когда он сказал: «Иначе в следующий раз, когда мы встретимся, я убью тебя». Как только он закончил говорить, Махира отпустил ее подбородок и повернулся, чтобы уйти. После того, как Махира развернулся, Эмиттилт не смогла контролировать себя. Она отчаянно закричала, а затем расправила крылья и скрылась в противоположном направлении. Не было никакого подлого нападения. Махира покачал головой и почувствовал жалость. Если бы она напала, он мог бы убить ее по праву. Хотя он и сказал, что отпустит ее, но если бы это был враг, Махира не стал бы проявлять милосердие. Однако, похоже, Эмиттилт все-таки сломалась. Даже когда Махира открыл ей спину, она не осмелилась напасть из-под тишка. В конце концов, она была всего лишь падшим ангелом низкого класса. Что может сделать с ним ее мизерная сила? Не обращая внимания на убегающую Эмиттилт, Махира использовал Сюнпа и появился перед Ривналь. Сила молнии пронеслась по телу Ривналь вдоль лезвия, заставив нервы оцепенеть, и она не смогла убежать после того, как была пригвождена оружием. Ривналь посмотрела на Махира, с безграничным страхом приближающегося к ней. В ее взгляде тут же появилась мольба. На некогда устрашающем лице теперь появилось умоляющее выражение. Если бы не было вражды, Махира мог бы отпустить Ривналь. Кроме того, ее внешность тоже была хороша. В конце концов, все падшие ангелы рождаются или создаются в соответствии с человеческой эстетикой. Поэтому, какими бы отвратительными натурами они ни обладали, они никогда не будут уродливыми. Поэтому даже самые уродливые из падших ангелов все равно красивы, если их сравнивать с людьми. Махира сама. Ривналь услышала имя Махира Атаси. Раньше она относилась к нему пренебрежительно, но теперь смиренно называла его Махира сама. Голос Ривнель изменился, став звонким и приятным. В нем больше не было высокомерия и отвращения, а с такой хорошей внешностью она выглядела вполне невинно. «Прости меня, прости, что я была так слепа. Если бы я знала, что ты такой могущественный человек, я бы никогда не проявила к тебе неуважения. Но я могу быть твоей любовницей. Я падший ангел, все еще чиста и девственна». Ривнель жалобно смотрела на Махира, пытаясь уговорить того отпустить ее. По ее мнению, Махира можно было легко соблазнить ее сладострастным телом. В конце концов, в плане соблазнения Ривнель была очень уверена в себе. Ее развратный наряд в сочетании с невинным лицом, безусловно, поражал мальчиков. Не могло быть и речи о том, чтобы он не заинтересовался. «Прости, ты выглядишь уродливо». Махира вытащил меч, пригвожденный к плечу Ривнель, и, глядя в ее отчаянные глаза, непосредственно лишил ее жизни. «Пытаешься сбежать, отец Фрид, убив Ривнель». Махира непринужденным тоном посмотрел на Фрида. Когда Махира убил первого падшего ангела, Фрид почувствовал, что что-то не так, и захотел сбежать. Будучи бродячим экзорцистом, предавшим церковь, Фрид неоднократно уходил от ее преследования и до сих пор жив и здоров. Причиной тому была его сила, а еще осторожность. Если что-то шло не так, он, не задумываясь, поворачивался и убегал. Именно благодаря этому он снова и снова уходил от преследования церкви. Так было и на этот раз. Остро чувствуя опасность, он понимал, что все может пойти не так, как надо, и поэтому планировал сбежать. Внутри находился круг телепортации, который можно было активировать, пока он стоял на нем. Это был заранее подготовленный путь к отступлению. Фрид думал, что падшие ангелы смогут на время остановить Махира и дать ему время на побег. Но Махира быстро закончил битву. «Думаешь, ты сможешь сбежать?» Махира игриво посмотрел на Фрида. «Невероятно, что грязный мальчишка, связанный с дьяволами, смог убить этих падших ангелов». Видя, что сбежать не удастся, Фрид достал из плаща оружие, пистолет и меч. «Однако я сильнее их». Фрид ухмыльнулся и закричал. Он выхватил световой меч, а из пистолета выстрелил в Махира. Атакуя, он отступал, не оставляя мысли выбраться через круг телепортации. Но с мистическими глазами искажения, Махира мог легко поглотить силу светового меча, атаковавшего его. С самого начала Махира не собирался отпускать Фрида. Фрид был гораздо опаснее Миттилд, которую он отпустил. Ведь Фрид был маньяком, не знающим границ дозволенного. Поэтому Махира не хотел его отпускать. «Черт, черт, черт!» Столкнувшись с приближением Махира, Фрид взмахнул световым мечом и оказал серьезное сопротивление. Спустя мгновение голос Фрида резко затих, когда меч вечного пламени перерубил ему шею. «Нужно набрать еще 13 лайков, 57-70, для начала мини-марафончика». Глава 59. «Я хочу жить с тобой». Фрид думал, как бы защититься, но разница в силе была слишком велика, и световой меч оказался бесполезен. В результате он стал пищей для Махира. В такой ситуации Фриду оставалось только умереть. После смерти Фрида раздался сигнал системы. «Поздравляем, основной квест. Похищение святой девы завершен. Награды распределяются. Пожалуйста, проверьте». «Поздравляем, вы получили карту навыка базовое исцеление». «Поздравляем, вы получили карту навыка базовое очищение». «Поздравляем, вы получили 1000 очков». Махира не обратил внимания на вознаграждение системы. Асия, стоявшая в стороне, прикрыла рот, ее глаза расширились, когда она с недоверием наблюдала за этой сценой. Это было так шокирующе. Она уже не надеялась и планировала пожертвовать собой, чтобы спасти Махира. Но неожиданно произошел неожиданный поворот. Она считала, что с группой Ривнель невозможно справиться, но Махира, которого она хотела защитить, расправился с ними, как с муравьями. Если бы это было раньше, Асия никогда бы не поверила, что Махира обладает такой силой, но теперь перед ней были факты. Махира вернул меч вечного пламени в строку системного снаряжения. В аниме Фрид, хоть и был второстепенным антагонистом, должен был пережить несколько эпизодов. Но, увы, он встретил Махира. Убив маньяка, Махира поднял руку и вызвал огонь. Этой элементальной магии он научился у Акина. Она не была смертельной, но позволяла справляться с трупами. Бушующий огонь вскоре сжег тело Фрида. Сделав все это, Махира посмотрел на Асию и увидел на ее лице сложное выражение. «Что, испугалась?» — мягко спросил Махира. Асия относилась к другим с добротой монахини, Даже если другая сторона хотела причинить ей вред, возможно, ее напугал способ Махира убивать падших. Услышав это, Асия энергично покачала головой, ее растерянные глаза стали твердыми, и она произнесла: «Махира-кун поступил с ними так, чтобы защитить меня. Да, хотя ты слишком добрая, у тебя есть четкое понимание добра и зла. Асия, ты мне все больше и больше нравишься». Махира рассмеялся, и Асия покраснела от его откровенных слов, застенчиво избегая его взгляда. Махира достал телефон и проверил время. «Хорошо, давай вернемся после того, как разберемся с телами трех падших ангелов». «Хорошо», — Асия кивнула. Махира небрежно использовал магию огня на месте, где лежали трупы трех падших ангелов, полностью стерев их следы. «Пойдем». Махира и Асия вместе пошли по тропинке. По пути Асия опустила голову и следовала за Махира, как послушная жена. Несколько раз она поднимала голову и открывала рот, чтобы что-то спросить, но колебалась и опускала голову. Так повторялось много раз. Махира не был слепым, поэтому, естественно, заметил. «О чем ты хочешь спросить?» Махира заговорил напрямую, заметив нерешительное выражение лица Аси. «Махира-кун, ты ведь уже знал, что здесь происходит». Асия подняла голову и встретилась взглядом с Махира. В разговоре между Махирой и Ривной она тоже услышала кое-какую информацию. Например, Махира наверняка знал, что в церкви есть падшие ангелы. «Да, немного». Махира не стал отрицать этого. «Ты все это спланировал, чтобы уберечь меня, спасти меня?» Не зная, что и думать, Асия разрыдалась и с благодарностью посмотрела на Махира. В глазах, которые выглядели благодарными, теперь был виден след чего-то другого. Махира не знал, что придумала Асия, но это не казалось чем-то плохим, поэтому он оставил все как есть. «Махира-кун», — Асия смущенно сложила руки и сказала. «Что?» Махира удивленно посмотрел на Асию. «Это то, что ты сказал раньше, считается?» — нервно спросила Асия. «Что именно?» «Это о том, чтобы быть с тобой и жить с тобой». Асия покраснела и запнулась. Асия подумала, что, возможно, Махира сказал ей это, чтобы удержать ее от церкви. В результате у Аси появились опасения. «Конечно, это правда», — Махира кивнул, но затем сменил тему. «Но», — услышав это, Асия напряглась и нервно посмотрела на Махира. «Если в будущем ты столкнешься с чем-то, не стесняйся обращаться ко мне. В конце концов, ты моя, понятно?» — сказал Махира. «Да». Выйдя из церкви, они снова сели в такси и отправились в центр города. «Мы пойдем по магазинам позже. Давай сначала поедим». Выйдя из такси, Махира и Асия нашли обычный ресторан и заказали два блюда. Асия только что стала свидетельницей жестоких убийств, но уже могла есть. Будь на ее месте обычная девушка, она, наверное, не смогла бы есть несколько дней. Так вкусно. После того, как официант принес еду, Асия с милой улыбкой ела ее маленькими кусочками. «Ешь медленно, глупая девочка», — Махира улыбнулся. Еду в этом ресторане можно было назвать обычной, но Асия выглядела довольной. Глядя на Асию, которая во время еды надувала щеки, как маленький ребенок, Махира почувствовал, что его аппетит внезапно улучшился. После этого этапа Махира повел Асию в супермаркет, чтобы купить полный набор предметов первой необходимости. «Асия, у тебя есть мобильный телефон? А что это такое?» — спросила Асия. «Забудь об этом. Давай я куплю тебе мобильный телефон». Пройдя через уголок мобильной связи, Махира взял Асию и выбрал розовый мобильный телефон. Сначала Асия не позволяла ему так тратить деньги. Однако, получив телефон, Асия взяла его в руку и изумленно оглядела его с таким видом, будто никогда раньше не видела таких аппаратов. Хотя она и не знала о такой вещи, но слышала, что некоторые сестры пользуются такими телефонами в церкви. «Похоже, сегодня я буду занят», — Махира улыбнулся и добавил про себя. Ему нужно было не только организовать комнату для Аси, но и научить ее пользоваться мобильным телефоном. Глава 60. «Махира, президент зовет тебя за 150 лайков». Махира никогда не думал, что поход по магазинам с девушкой может занять столько времени. Даже несмотря на то, что они делали покупки с огромной скоростью. Вернувшись домой, Махира ознакомил Асию с планировкой своего дома, а затем начал помогать Асии наводить порядок в ее комнате. Однако Асия настояла на том, чтобы навести порядок в комнате самостоятельно, и не позволила Махира помочь, сказав ему, чтобы он отдыхал в стороне. Хотя Махира и взял ее к себе, она не была уверена, что сможет ему помочь. Однако она хотела сделать все, что в ее силах. Поначалу Махира беспокоился, что Ася может не знать, что такое работа по дому. Ведь столько лет Ася почиталась церковью как святая дева. В понимании Махира, святая дева должна быть одета и накормлена, а слуги должны прислуживать ей. Однако Ася сказала, что ее прошлое было не таким. Она часто все делала сама. Поэтому работа по дому не представляла для Аси никакой сложности. Вскоре комната Аси была убрана. Когда Ася закончила уборку, на ее лбу выступили капельки пота. Она посмотрела на Махира с улыбкой на лице и нервно спросила: «Тебе нужно, чтобы я прибралась в твоей комнате?» Махира покачал головой. Уже наступил вечер, и не было никакой необходимости приводить в порядок его комнату. Однако Махира тронуло стремление Аси продемонстрировать свою полезность, и он, очевидно, почувствовал, что она немного нервничает. «Помоги мне убраться завтра, а теперь сначала прими душ, а потом я научу тебя пользоваться мобильным телефоном», — приказал Махира. «Хорошо». Получив согласие Махира, Ася обрадовалась. Она вернулась в комнату и взяла пижаму, а затем приняла душ в ванной, следуя инструкциям Махира. Когда Ася вышла из ванной, Махира взглянул на нее и разочарованно вздохнул. Пижама, в которую была одета Ася, была принесена из церкви. Это была длинная пижама с юбкой до пят. «Что случилось, Махира-кун? Какие-то проблемы?» Увидев разочарованный взгляд Махира, Ася посмотрела на свое тело и обеспокоенно спросила. «Я забыл купить тебе одежду», — сказал Махира. «Нет, той одежды, что я принесла, вполне достаточно». Ася тут же замахала рукой. Она уже заставила Махира потратить на нее кучу денег за одну ночь и чувствовала себя крайне виноватой. Она не хотела, чтобы Махира тратил еще больше денег. Дело не в том, что у нее мало одежды, а в том, что ее пижама была несмелой. Махира немного поразмыслил, затем развернулся и вернулся в свою комнату. Ася была ошеломлена, недоумевая, почему Махира вдруг ушел в свою комнату. Через некоторое время Махира вышел из комнаты с какой-то вещью. Это была белая рубашка. «Твоя пижама слишком старая. Надень мою одежду. Я купил ее, но еще не надевал. Завтра я отведу тебя за новой одеждой», — Махира бессовестно оправдывался. «Раз уж ты переехала в новый дом, естественно, нужно начать все с чистого листа». «О, хорошо», — Ася непонимающе кивнула, а затем отправилась в свою комнату с белой рубашкой на руках. Когда Ася вышла из комнаты, глаза Махира заблестели. Конечно, она выглядела прекрасно. Ася слегка опустила голову. Ее лицо раскраснелось, когда она одернула уголки рубашки и подошла к Махира. Она жила в церкви и никогда раньше так не одевалась. Такая манера одеваться в сочетании с пристальным взглядом Махира одновременно смущала и радовала ее. «Надо будет попросить носить это, когда никого не будет рядом. Принеси сюда свой мобильный телефон. Я научу тебя, как им пользоваться». Махира, в свою очередь, отмахнулся от своих отвлекающих мыслей. Эта девушка, чистая как полотно, заставляла Махира сомневаться, стоит ли торопить события. Казалось, что с ней лучше не спешить. В любом случае, рано или поздно она будет полностью его. Способности Аси к обучению были совершенно исключительными. Несмотря на то, что она никогда не пользовалась мобильным телефоном, она быстро научилась отправлять электронные письма, звонить и выходить в интернет. «Не засиживайся допоздна, а я пойду спать». Закончив все это и заметив Асию с ее мобильным телефоном, Махира перестал размышлять, принял душ и лег спать. На следующий день Махира разбудил будильник. Акина не пришла. Выйдя из комнаты и не увидев на столе привычного завтрака, Махира прошептал: «Акина только вчера сказала, что придет позаботиться о нем». Как и следовало ожидать, он не должен был верить в это. Купив завтрак, Махира постучал в дверь Аси и немного подождал. «Прости, прости, Махира-кун, я проспала». Ася с сонными глазами и темными кругами под ними поспешно открыла дверь. «Все в порядке, я скоро пойду в школу. Сначала умойся и позавтракай». Махира улыбнулся и погладил золотистые светлые волосы Аси, подумав, что она, возможно, плохо спала из-за новой обстановки. «Если почувствуешь сонливость, можешь вздремнуть. На обед в холодильнике есть еда. Ты можешь приготовить еду дома или пообедать в ресторане. Если тебе что-то понадобится, не стесняйся позвонить мне. Ася, помни, что не стоит забредать слишком далеко». Ася с любопытством посмотрела на Махира. «Ты хочешь учиться со мной?» — спросил Махира. «Конечно, если только я смогу быть с тобой, Махира-кун». Теперь Ася выглядела очень ожидающей. Ее реснички затрепетали, когда она подумала о пожелании Махира. «Будь осторожен в пути». Махира приехал в школу рано. До начала занятий оставалось более 40 минут. В классе было не так много людей, поэтому он решил прилечь на стол и отдохнуть. «Махира, президент зовет тебя». Однако не успел он расслабиться, как пришла Каника. «Пойдем». Махира встал и вместе с Каника отправился в кои. «Ты не вызвал меня вчера», прошептала Каника по дороге. Махира почувствовал себя немного виноватым. Неудивительно, что ему показалось, будто он что-то забыл. Оказалось, вот что, кое-что задержало меня, вот я и забыл. Махира коротко объяснил. «Это было важно?» Каника уставилась на Махира. «Да, это было важно». «Понятно». Каника безразлично кивнула, ее глаза смягчились, и она пошла вперед одна. Казалось, она простила его. Махира не мог удержаться от подозрений. Однако, похоже, Каника действительно не возражала, поэтому Махира пожал плечами. Раз уж она не беспокоится, то и он не будет беспокоиться. Они шли бок о бок к старому зданию школы. Подойдя к двери, Каника постучала. «Войдите», — раздался голос Риас. Махира и Каника вошли. В зале клуба их уже ждали Риас, Акина и Юта. Махира и Каника пришли последними. «Что случилось, президент?» — спросила Каника. «Случилось что-то важное, верно, Риас?» Махира посмотрел на Риас. «Да», — кивнула Риас. «Вчера вечером я получила новости о том, что группа падших ангелов тайно проникла в город Куа, и, возможно, они что-то замышляют», — сказал Риас. Махира расслабился. Он ожидал чего-то более значительного. «Падшие ангелы?» Лицо Акина потемнело. Юта тоже выглядел мрачным. «Что вы хотите, чтобы мы сделали, президент?» — спросила Каника. «Пока что мы не знаем их цели. Поэтому необдуманные действия могут привести к конфликту между дьяволами и падшими ангелами, а это чревато неприятностями. Но вы все должны быть осторожны, когда выходите на улицу. Если встретите падших ангелов, постарайтесь не вступать с ними в конфликт», — приказал Риас. «Когда-то дьяволы и ангелы были частью войны трех фракций. Однако недавно эти две силы временно заключили перемирие, таково было молчаливое соглашение, достигнутое их лидерами. Риас почувствовал бы себя ужасно, если бы мир был нарушен из-за их самодовольства. Если бы цель этих падших не имела ничего общего с ее перством, она бы закрыла на это глаза. Кроме того, Риас только что получила новости о проникновении падших ангелов в город Куа и еще не изучила их силу и численность. Поэтому она не хотела, чтобы ее перство пострадало». Махира слегка кашлянул, прервав Риас. «Риас, я думаю, уже поздновато говорить о том, что у нас не будет конфликта с падшими ангелами». Риас с любопытством посмотрела на Махира, не совсем понимая сказанное им. «Потому что, если я не ошибаюсь, падшие ангелы, о которых ты говоришь, это, скорее всего, те, кого я встретил вчера», — сказал Махира. Под удивленными взглядами всех присутствующих он продолжил. «Скорее всего, они больше не будут конфликтовать с тобой». «Почему?» — полюбопытствовал Риас. «Я убил их», — равнодушно ответил Махира. Риас в шоке посмотрела на Махира. «Что, убил их?» «Это было на самом деле». Она беспокоилась о том, как справиться с падшими ангелами, а теперь узнала, что Махира уже позаботился о них. «Ты можешь сказать мне, что происходит?» Риас вздохнула. Хотя она не хотела начинать конфликт с падшими ангелами, он уже произошел, а она не из тех, кто сдерживается. Кроме того, город Куа был ее территорией, и падшие ангелы тайно проникли туда. Если бы дело было серьезным, она бы взяла ответственность на себя. «Вообще-то у нас с ними был конфликт из-за монахини, поэтому я напал на их базу и уничтожил их», — коротко объяснил Махира. «Значит, у вас с ними был конфликт из-за монахини, а потом ты разрушил их базу и уничтожил их?» Риас помассировала виски, чувствуя себя измотанной. «Махира, друг дьяволов, отправился уничтожать падших ангелов из-за монахини. В этом участвовали все три фракции. Это было действительно сложно. Вообще-то я их не полностью уничтожил. Я отпустил одного», — игриво сказал Махира, пропустив тот факт, что он отпустил Миттилд, потому что она была проницательна и считала его красивым. «Какая разница? Это практически то же самое, что уничтожить их всех. А что насчет монахини, которая вызвала конфликт с падшими ангелами?» — беспомощно спросил Риас. «У меня есть к ней просьба», — серьезно сказал Махира. «Вы должны встретиться с ней. Можно воспользоваться магией телепортации?» Махира решил использовать магию телепортации, чтобы забрать Асию. «Позволь мне это сделать», — сказала Акина. Махира не стал отказываться. Он только недавно освоил магию телепортации. Если это могло сэкономить время, то, естественно, он его сэкономит. Акина знала, где находится дом Махира, и быстро создала круг телепортации. Махира шагнул в магический круг и появился возле гостиной. Махира-кун. Асия, находившаяся в гостиной, была поражена, а затем ее лицо озарилось радостью. Уборка. Махира взглянул на Асию. Она была одета в платье монахини, в руке держала тряпку, и выражение ее лица было по-прежнему робким. «Ну, мне нечем было заняться дома, вот я и решила прибраться», — улыбнулась Асия. «Сначала вытри пот, а я потом отведу тебя познакомиться кое с кем в школе», — с улыбкой сказал Махира. «Хорошо». Асия положила тряпку, пошла в ванную освежиться и последовала за Махира в магический круг. «Кстати, хочу предупредить тебя, люди, которых ты встретишь позже, все дьяволы», — внезапно заговорил Махира. «Дьяволы?» Глаза Азии расширились от удивления. «Ну, они хорошие люди, хорошие дьяволы, тебе не стоит беспокоиться, просто относись к ним нормально», — утешил ее Махира. «Раз Махира-кун так говорит, значит, проблем быть не должно». Асия безоговорочно доверяла Махира. В следующий момент они появились в зале клуба. При появлении двух фигур взгляды всех присутствующих упали на Асию, разглядывая белокурую иностранку. Она выглядит очаровательно, то Накина был кислым. «Махира-кун, приятно быть героем, спасающим попавшую в беду девушку», с ноткой ревности спросила Акина. «О чем ты говоришь?» Махира недовольно покосился на Акина. Акина тихонько фыркнула и уставилась на Асию так, словно перед ней был серьезный соперник, отчего Асии стало очень неловко. Она и так была напряжена, а теперь стала еще более напряженной. Риас посмотрела на Асию и спросила. «Махира-кун попросил меня помочь с процедурой зачисления. Это ты? Расскажи мне о своей личности. Хотя Махира-кун сказал, что ты больше не монахиня, я не соглашусь, если у тебя все еще есть связи с церковью». «О, хорошо», — поспешно кивнула Асия. «Меня зовут Асия Арджента. Меня отлучили от церкви, и теперь я любовница Махира-куна». «Махира». Когда Асия замолчала, Махира вдруг почувствовал, как изменилась атмосфера вокруг. Акина и Каника уставились на него с пугающими взглядами, а Риас усмехнулась. Юта обычно был фоновым персонажем, а теперь ему стало любопытно, что происходит с Махирой и Асией. А что случилось? Асия тоже заметила изменения во всех и осторожно спросила. «Махира-кун, оказывается, тебе нравятся девушки такого типа. Неудивительно, что мы тебя не интересуем», — Акина сразу же обиделась. «Сомневаюсь, что твое признание нам было искренним. Сначала Махира воспринимал их как НПЦ, с которыми просто выполнял квесты. Конечно, Махира не стал бы говорить таких слов. Если бы он не знал аниме и характер Аси, он бы заподозрил, что Асия – прирожденная нарушительница спокойствия». Глава 61. «Какая послушная девочка. Я что-то не так сказала?» Асия посмотрела на Риас и других, затем на Махира, словно прося о помощи. Ее очаровательное лицо выглядело совершенно растерянным. Махира вздохнул, догадавшись, что даже она не знала о последствиях своих слов только что. Это внезапно усложнило его план по созданию гарема. «Нет», — сказал Риас, хотя ее тон был немного отстраненным. Теперь она верила в то, что Махира говорил о ситуации с Асией. Монахини обычно ведут сдержанный образ жизни, потому что в тот момент, когда они становятся монахинями, они посвящают свою жизнь Господу, в которого верит. Но Асия могла с такой прямотой сказать, что она любовница Махира. Такая прямота – нечто другое, чем может обладать обычная монахиня. Кроме того, выражение лица Асии было слишком чистым. Девушка, которая может обладать такой чистотой, естественно, не способна говорить ложь. Риас думала, что у нее есть какая-то способность видеть людей насквозь, за исключением Махира, который умел прятаться, как Акина, она редко промахивалась. Поэтому она верила Асии тому, что Асия больше не имеет никаких отношений с церковью. «Однако неужели Махира-кун принудил тебя к таким отношениям?» Риас бросила на Махира задумчивый взгляд. «Нет», — Асия энергично покачала головой. Она глубоко вздохнула, ее глаза были полны непоколебимости. «Я готова стать его любовницей. Махира-кун помог мне, когда я была наиболее беспомощна, и приютил меня, когда мне некуда было идти, дав мне дом. Я очень благодарна ему. Кроме того, я не знаю, как еще отплатить ему», — Асия продемонстрировала грустную улыбку. «Итак, тебе нравится Махира-кун?» Глаза Риаса были серьезны как никогда. «Да, он мне нравится». «Хорошо», — Риас вздохнула, посмотрела на Махира и ухмыльнулась. «Поздравляю, Махира-кун. Ощущение, что ты герой, спасающий попавшую в беду даму, должно быть приятным, правда, Махира-кун?» Акина бросила на Махира быстрый взгляд. «Извращенец», — глухо проговорила Каника. «Махира очень хотелось проучить эту лали. Асия, скажи мне, откуда ты взяла слово «любовник»?» Махира кашлянул. Он не думал, что Асия, которой не хватало здравого смысла, будет знать значение слова «любовник». «Мне его рассказали знающие люди в интернете», — сказала Асия с выражением благодарности. «В интернете есть добрые люди. Пепе, я пока не встречал. Они рассказали мне много такого, чего я раньше не знала». В душе Махира почувствовал легкое сожаление. Ему не следовало позволять Аси, такой милашке, так рано связываться с интернетом. Это было нехорошо. Увидев подавленного Махира, Риас рассмеялась. Она впервые видела его подавленным. Риас не думала, что есть что-то плохое в том, что у Махира есть другие отношения. «Ладно, давай пока отложим вопрос между тобой и Махира. Расскажи мне о своей ситуации», — сказал Риас. «Махира-кун сказал нам, что твой прошлый опыт немного сложен, и я хочу услышать твою конкретную ситуацию. Хотя, имея разведывательные каналы Гримари, она могла легко узнать о ситуации Аси. Риас хотела услышать непосредственно от Аси, потому что она была другом Махира». Хаем Асия тупо кивнула со слабой улыбкой на лице. «Садитесь и поговорим», — Риас пригласила всех сесть. Акина приготовила для всех по чашке чая. После этого Асия начала рассказывать о своем прошлом опыте. Асия Арджента, родившаяся в Европе, была брошена родителями при рождении и оставлена у дверей церкви. Причина, по которой родители бросили ее, неизвестна, но Асия никогда не обижалась на своих родителей. Асия росла под опекой монахинь. С детства под влиянием окружающих людей и обстановки она стала набожной верующей в христианство. Когда Асии было 8 лет, в ее теле пробудилась сила. Эта сила позволяла ей полностью исцелять раненых. Асия использовала эту силу, чтобы исцелить раненого щенка, и это случайно увидели служители церкви. С того момента жизнь Асии изменилась. Асию привели в штаб-квартиру католической церкви, а затем церковь стала продвигать ее как святую деву. Церковь просила Асию лечить недуги приезжих верующих. Благодаря этой силе имя святой девы распространилось, и ей стали поклоняться в церкви. Но собственная воля Асии была проигнорирована. Тем не менее Асия была благодарна Господу, библейскому Богу, за то, что он дал ей способность исцелять других. Однако однажды Асия встретила раненого дьявола. Из-за своего мягкого характера она не могла позволить этому раненому дьяволу страдать. Поэтому она вылечила этого дьявола. И эту сцену увидели служители церкви, которые случайно проходили мимо. Как сила Господа могла исцелить дьявола? По этой причине Асию осудили как ведьму, стали бояться и отлучили от церкви. К счастью, это происходило в современном обществе. Если бы это были древние времена, то Асию, скорее всего, сожгли бы. Когда идти было некуда, Асию приютили падшие ангелы. Тогда-то она и познакомилась с Махира. Ублюдки. Каника не могла не отказаться от своего прежнего предвзятого отношения к Асии после услышанного. Какой несчастный ребенок. Выражение лица Акина смягчилось. Она и Каника, изначально враждебно относившиеся к Аси, не могли не пожалеть ее, услышав о ее переживаниях. Только за то, что она лечила дьявола, ее изгнали из церкви. Риас уставилась на Асию со сложным выражением лица. «Асия, это из-за того, что у тебя есть обида на церковь, ты искала убежище у падших». Было очевидно, что с Асией плохо обращались, и ее жизнь была полностью испорчена из-за несправедливости церкви. Однако что удивило Риас, так это то, что Асия отрицала это. «Нет, я благодарна им, что они вырастили меня, когда я была брошена, и позволили мне повзрослеть», — искренне сказала Асия. «Хотя в итоге они меня бросили, я на них не обижаюсь». Риас была ошарашена. «Она просто очень добрая». Махира вздохнул. «Доброта – это не порок». Риас не стала отрицать доброту Аси. «Мне нравится этот ребенок». Махира вздохнул с облегчением. «Хорошо, Асия, добро пожаловать в Академию Куа», — сказал Риас, протягивая руку. «Спасибо, большое спасибо». Асия на мгновение застыла в ошеломлении, а затем тут же встала и благодарно поклонилась. «Эта девушка, раз уж ты подруга Махира-куна, то ты и наша подруга». «Подруга». Асия была в растерянности. Несмотря на то, что раньше она была большой шишкой в церкви, она всегда чувствовала себя одинокой, потому что у нее не было друзей. Люди вокруг либо поклонялись ей, либо видели в ней инструмент. Риас кивнула. «Ты знаешь, что мы дьяволы?» «Да, Махиро-кун уже рассказывал мне», — ответил Асия. «Итак, можешь ли ты относиться к нам как к друзьям после того, как узнала, кто мы такие?» — спросил Риас. «Если ты не против, надеюсь, ты сможешь стать моим другом». Асия с благодарностью посмотрела на Риас. «Хорошо, с этого момента мы будем друзьями. И кроме Махира, мы также будем поддерживать тебя». Риас мягко улыбнулся и посмотрел на всех. «Все?» Асия была тронута до слез. «Я Риас Гримари, рада познакомиться с вами. Я Каника Тадзё. Если в будущем у тебя возникнут проблемы, просто обратись ко мне. Я обязательно помогу тебе. Я Юта Киба. Я Акино Химадзима. Можешь на меня рассчитывать». «Всем спасибо», — Асия улыбнулась. На ее лице больше не было мрачного выражения. Риас тоже улыбнулась. Затем достала свой мобильный телефон и сделала звонок. Дав инструкции человеку на другом конце, она положила трубку и сказала: «Заявка на поступление Асии подана. Теперь нам осталось пройти некоторые формальности. Кстати, в какой класс ты хочешь поступить, Асия?» — спросила Риас. Асия мило наклонила голову. «А можно мне быть с Махиро-куном?» — спросила Асия. «Ао, ты хочешь быть в классе Махиро-куна?» Риас слегка улыбнулась и повернулась к Махиро. Махиро пожал плечами. «Думаю, быть в одном классе с Каника лучше. В конце концов, Махиро-кун – мальчик, а Асия – девочка. Может возникнуть много неудобств. Поэтому я думаю», – предложила Акино, – «Асию нужно перевести в класс с Каникотян. Махиро, я буду хорошо заботиться об Асии и не позволю никому издеваться над ней». Каника взмахнула руками. «Асия, что ты думаешь?» – спросила Риас. «Но, Махиро-кун», – Асия выглядела немного беспокойной. «Не волнуйся, класс с Махиро находится рядом с моим», – ответила Каника. Услышав это, Асия посмотрела на Махиро. Она ждала его решения. «Махиро-кун, что ты думаешь? Может, будет удобнее перевести Каника в твой класс?» – спросила Риас. «Не стоит беспокоиться. Просто пусть Асия и Каника будут в одном классе. В любом случае, мы будем рядом», – Махиро покачал головой. «Хотя он хотел, чтобы Асия была в его классе, было бы неплохо, чтобы у нее были хорошие отношения с Каника. Тогда решено, Асия и Каникотян будут учиться в одном классе. Итак, Акино, отведи Асию в офис, чтобы забрать школьную форму и завершить некоторые формальности». Риас встала, потянулась и приказала. «Да», — согласилась Акино, затем посмотрела на Асию. «Асия, пойдем со мной». Увидев, что Асия озирается, Махиро ободряюще кивнул. «Ара-ара, такая послушная девочка». Акино прикрыла рот рукой и рассмеялась, а затем вышла из кои вместе с Асией. Глава 62. Обновление системы. «Я не ожидала, что эти люди из церкви изгонят такого чистого ребенка», — вздохнула Риас, глядя на исчезающие спины Асии и Акино. Однако Риас понимала намерения церкви. Церковь относится к фракции ангелов, которые верили в своего отца, библейского бога, а дьяволов считали своими врагами. Поскольку тогда дьяволы считались врагами их господа, сила Асии исцелять дьяволов воспринималась скорее как ересь, чем как благословение. Какая ирония, что способность исцелять дьяволов появилась в теле монахини. Риас покачала головой, погрузившись в размышления. Махиро, увидев выражение лица Риас, понял, о чем она думает. «Ты рассматриваешь возможность пригласить Асию?» Риас кивнула с элегантной улыбкой на лице. «Раз уж церковь была достаточно слепа, чтобы изгнать Асию, я с радостью поприветствую ее здесь». Махиро испустил легкий смешок. «Хотя Асия добрая и не питает особых предубеждений против дьяволов, но все равно сомнительно, что она согласится на реинкарнацию в дьявола. Асия кажется робкой, но в некоторых вопросах она непоколебима. В оригинальной истории она согласилась на реинкарнацию в основном из-за отчаянных обстоятельств, созданных Риналь. Если только ты сможешь убедить Асию, я не против, но помогать тебе не буду», — ответил Махиро. «На самом деле, с точки зрения подземного мира, многие кланы дьявола рассматривают своих перов как простых слуг, в то время как клан Гримари относится к ним как к семье. Поэтому под ее опекой Асию не обидит. Не волнуйся, я смогу сделать так, чтобы Асия захотела стать моей слугой», — уверенно сказала Риас и бросила на Махиро провокационный взгляд. Махиро пожал плечами. Если Риас считала, что у нее все получится, он не станет вмешиваться. Примерно через 10 минут Акино вернулась с Асией, которая переоделась из монашеской формы и теперь была одета в школьную форму Академии Куа. «Ты отлично выглядишь». Махира сделал легкий комплимент. В школьной форме Асия выглядела молодо и очаровательно. Этот наряд подходил ей по возрасту гораздо больше, чем старомодное платье монахини. «Спасибо», Асия покраснела, судорожно теребя свои руки. «Ну, она действительно выглядит нервной. Каника, пожалуйста, присмотри за Асией. Не волнуйтесь, президент. Если кто-то посмеет задирать Асию, я сделаю так, что они пожалеют об этом», — твердо сказала Каника. Махира вернулся в свой класс 1, а Каника отвела Асию в учительскую, чтобы уладить процедуру перевода. Вскоре прозвенел звонок на послеобеденный урок. Сидя за своей партой, Махира со скукой уставился в окно. Сразу после уроков он услышал, как ребята что-то бурно обсуждали. «Я слышал, что в следующий класс пришла переведенная ученица. Она супермилая». «Да, скорее всего, это милая блондинка, иностранка. Соседнему классу так повезло. У них уже есть талисман, Каника, а теперь появилась еще одна красивая девушка». Ребята возбужденно обсуждали, желая перевестись в соседний класс. Махира немного послушал и догадался, что они говорят об Аси. Для него не было сюрпризом, что внешность Аси привлечет внимание. Махира не волновало, что мальчики обсуждают Асию, лишь бы они не делали ничего неуважительного. Он прилег на парту отдохнуть, не интересуясь сплетнями. «Махира-кун, ты особенный». Его одноклассница Руру Канимура, слуга Сон и Ситри, смотрела на него с восхищением. «А чем ты?» Махира выглядел озадаченным. «Мальчики в классе в восторге от новой переведенной ученицы, но ты не выглядишь заинтересованным». Рурука подошла и прошептала: «Я только что сходила в туалет и подглядела. Она супермилая. И как она по сравнению с тобой?» — с улыбкой спросил Махира. Под пристальным взглядом Махира Рурука покраснела. «Как я могу с ней сравниться? Правда? Хотя ты тоже милая», — легкомысленно сказал Махира, заставив свою одноклассницу покраснеть еще больше. «Вообще-то, я знаю красивую переводную студентку. Она живет в моем доме. Я могу видеть ее каждый день». Махира ухмыльнулся и решил просветить одноклассницу. Рурука ошарашенно посмотрела на Махира, а потом разразилась смехом. «Что смешного?» — спросил Махира. «Махира-кун, ты просто юморист. Неудивительно, что ты так популярен среди девушек», — сказала Рурука, похлопывая Махира по плечу, думая, что он просто шутит. «Значит, ты не веришь?» — Махира вздохнул. Рурука продолжила смеяться, заставив Махира еще больше потерять дар речи. Редко можно было встретить девушку, которая могла бы смеяться из-за нескольких слов. Как раз в тот момент, когда Махира собирался продолжить дразнить одноклассницу, в его голове прозвучало системное сообщение. «Обновление системы. Носитель выполнил все квесты для новичков. Система будет модернизирована, и будет разблокирована новая функция под названием «Другой мир». Во время обновления некоторые функции системы, в том числе генерация квестов и магазин карт, будут приостановлены. После обновления все функции будут восстановлены. Продолжительность обновления – 12 часов. Новая функция – «Другой мир». Махира был поражен. В другом мире носитель может заработать много очков. Система вкратце объяснила. После того, как система прервала его, Махира потерял интерес дразнить одноклассницу и молча коротал время, ожидая, пока система обновится. «Махира-кун». Как только прозвенел школьный звонок, в дверях класса появилась Асия, а за ней Каника. «Что ж, давай сегодня пораньше пойдем домой». Махира кивнул, встал со своего места и пошел в сторону Асии Каника под шокированным взглядом одноклассницы. Рурука с недоверием посмотрела на спину Махира и пробормотала: «Ты знаешь ее? Конец 1 Готама, глава 63. Я прощу тебя в этот раз за 160 лайков. Асия, как прошел урок?» — спросил Махира, не обращая внимания на завистливые взгляды одноклассников. «Хорошо. Ученики в классе были очень доброжелательны», — ответила Асия, и на ее лице появилась искренняя, счастливая улыбка. «Похоже, ты быстро адаптировалась к школьной жизни». «Неплохо», — Махира похвалил ее и погладил Асию по голове, отчего та застенчиво поклонилась. «Я буду присматривать за Асией, и если к ней подойдет кто-то с плохими намерениями, я его побью», — сказала Каника. Как только Асия перевелась, она вызвала большой ажиотаж, привлекая как мальчиков, так и девочек. Хотя многие подходили к ней с добрыми намерениями, у некоторых были и плохие намерения. Каника, как популярная ученица, сталкивалась с подобными ситуациями и не боялась использовать свою силу, чтобы справиться с неподобающим поведением. Каникатян много помогала мне и познакомила со многими друзьями. Ася с благодарностью посмотрела на Каника. «Спасибо, Каника». Махира убрал руку с головы Асии, не задумываясь, протянул руку, чтобы погладить голову Каника. Однако Махира быстро понял свою ошибку. Каника не любила, когда другие прикасались к ее голове. Ни за что. Каника на мгновение зажмурилась от удовольствия, но потом быстро сменила выражение лица. «Но в следующий раз не трогай мою голову без разрешения». «Извини, не удержался», — ответил Махира. «С этого момента я должен стараться не прикасаться к ее голове. Я прощу тебя в этот раз», — Каника выглядела довольной. Когда Махира убрал руку с ее головы, она казалась нерешительной. Однако ее лишенное выражение лицо не выдавало никаких эмоций. «Я иду в клуб, а вы двое пойдете?» Каника повернулась и посмотрела на Асию, затем на Махира. «Нет, я планирую взять Асию, чтобы купить кое-что», — Махира покачал головой. «Хорошо, скоро увидимся». Каника повернулась, чтобы уйти. Но прежде чем уйти, она задумчиво посмотрела на Махира. «Ты ведь не забыл?» Махира кивнул, поняв, о чем говорит Каника. «Не волнуйся, первое, что я сделаю, когда вернусь домой, вызову тебя. На этот раз я не забуду. Не пойми меня неправильно. Я не могу играть в эти игры в одиночку. Так что мне нужна твоя помощь». Каника вздохнула с облегчением, и на ее лице проступил румянец. «Каника, ну пока». Махира ухмыльнулся и повернулся, взяв Асию за руку. Они направились прямо к ближайшему торговому центру. По пути Ася привлекала к себе много внимания, но, казалось, ее это не беспокоило. Будучи в прошлом большой шишкой в церкви, она привыкла быть в центре внимания. С другой стороны, Махира получал множество завистливых взглядов, но ему было все равно. Он неторопливо держал Асию за руку и прогуливался по торговому центру, раздражая других парней. «Просто купи одно или два, я не могу носить их столько». Ася паниковала, пока Махира выбирал пугающее количество одежды. «У тебя слишком мало одежды». Махира крепче сжал руку Ази. «А теперь, когда ты ходишь в школу и заводишь новых друзей, ты не можешь всегда носить одну-две вещи, ММ». Хотя Ася и уступила, она все еще чувствовала себя виноватой из-за расходов. Она смотрела, как Махира выбирает одежду одну за другой. «Иди примерь их, если они подойдут, то я куплю», — великодушно сказал Махира. Ася колебалась, но в конце концов Махира втолкнул ее в раздевалку. «Неплохо, неплохо». Глаза Махира загорались каждый раз, когда Ася выходила в новом наряде. Ее стройная фигура позволяла ей выглядеть хорошо практически во всем. Примеряя одежду почти полчаса, Махира провел картой и купил все подходящие вещи. Глядя на большие и маленькие сумки, Ася чувствовала себя одновременно и тронутой, и виноватой. «Пойдем в супермаркет, купим ингредиенты и приготовим сегодня потрясающий ужин». Махира изначально планировал найти для ужина роскошный ресторан, но решил готовить дома. В конце концов, он планировал вызвать Каника позже. Когда они вернулись домой из супермаркета, было уже почти 5:30. «Ася, сначала помой посуду». «Хорошо». Разложив вещи, Махира отправился в спальню и достал карту призыва, которую дала ему Каника. Карта призыва не требовала магической силы и была проста в использовании, нужно было подумать о личности того, кто дал тебе карту призыва. Махира взял карту в руки и подумал о Канике. В следующий момент комнату залил красный свет, а в центре появился медленно вращающийся магический круг. Однако Махира удивило то, что появилась не только Каника. Наоборот, появились все члены Кои. «Неужели я только что вызвал весь клуб?» Махира не мог не дернуться, осознав, что вызвал всех сразу. Глава 64. «Махира-кун, ты...» «Добрый вечер, Махира-кун», — выйдя из магического круга, Риас поприветствовала его. «Это снова комната Махира-куна», — Акина улыбнулась. «Прошу прощения», — Юта слегка поклонился Махира. Каника кивнула и, как всегда, не показывая эмоций. «Почему вы все здесь?» Махира повернулся ко всем и спросил. «Уфу-фу, мы хотели сделать тебе сюрприз», — Акина хихикнула и вызывающе посмотрела на Махира. «Дело вот в чем», — Каника начала объяснять. «Поскольку я обещала прийти к тебе сегодня вечером, президент решила устроить для Аси приветственную вечеринку». «Приветственную вечеринку?» — Махира заметил, что никто из них не пришел с пустыми руками. Так как остальные были девушками, Юта нес несколько пластиковых пакетов и коробку с тортом. «Ася только что приехала в город Куа и пережила ужасные вещи. Поэтому мы хотим устроить ей теплый прием, чтобы она забыла о неприятном прошлом», — с улыбкой объяснил Риас. Махира кивнул, а затем беспомощно сказал: «Сегодня я купил много ингредиентов. С вашими добавками на готовку уйдет слишком много времени. Тогда давайте приготовим что-нибудь менее требовательное».